Глава 5. Когда я лежала в медкапсуле под контролем Ти, по станции пронесся сигнал тревоги. Я вздрогнула, чуть не села, но Лирита удержала на месте. Я даже не думала, что в ее сухощавых руках столько силы. Могла бы сопротивляться при помощи дара, но почему-то не сочла это правильным. «Сирена же!» — произнесла я взволнованно. «Нормально все. Мне Длорайдар все объяснил. Работаем в штатном режиме». Очень спокойно ответила Лирита. «А что случилось-то? Мне тоже хотелось бы знать». Ти с минуту уставилась так, словно собиралась сказать, что это не забота и совсем не дело залетной рубежницы, но все таки расщедрилась на пояснение. «В общем, нас нагнали 3 линкора наркоторговцев, с ними 6 КП-18». «И что?» — взволнованно произнесла я. «Ничего, примем бой». Я вздрогнула и возрилась на невозмутимое лицо Ти. «Да не переживайте вы так!» — она усмехнулась. «У нас такое в порядке вещей. Чуть ли не каждый день какие-нибудь отбросы пытаются отомстить или выслужиться перед другими». «Но их много! Линкоры — тяжелые космические корабли. Последнего поколения?» «Нет. Последнее только у Длорайдара, поэтому остальные пираты и не пытаются его коллективно атаковать». Кто-то надеется на апгрейд своего судна, кто-то боится столкнуться с более передовым. На станции есть собственные линкоры классом выше, верхосты и С-11. Не волнуйтесь, все под контролем. Почему-то вспомнился Карлсон с его фирменным «Дело-то житейское». «Откуда вы знаете? Видите бой?» Вместо ответа Лирита нажала 2 кнопки, и меня силовым полем пригвоздило к медкапсуле. Я думала, на этом все. Обездвижили, и дело с концом. Однако Ти вызвала из Миклона виртуальный монитор, растянула его перед нами от пола до потолка и сбросила туда карту боя. Я видела нашу станцию, видела врагов и... друзей, если их можно было так назвать. Бой вышел не самый горячий из тех, что мне приходилось наблюдать за месяцы службы. Корабли обменивались плазменными сгустками, лавировали, уходили от силовых взрывов. Поначалу очень активные, враги постепенно стухали, частично дезертировали, по мере того, как начинали понимать, что армада Райдара им не по зубам. Причем сама станция в сражении не участвовала, но я видела ее силовое поле, обозначенное на карте ярко-голубым. Бой был разыгран словно по нотам. Я не могла не восхититься Райдаром Ренальсисом как стратегом и тактиком, как полководцем. Он не просто быстро уделал противников. Он добился минимальных потерь среди своих и максимальных у нападающих. Это был просто высший пилотаж. В конце концов, атакующие закончились. Подбитые корабли беспомощно замерли в космосе, после чего на специальных щупах их поочередно собрали и втянули на станцию. «Что дальше?» — спросила я у Ти. «Допрос и отправка к полицейским. Пусть те уже по закону их судят. Мы не стремимся обязательно уничтожить». Она сказала это с особенной гордостью. Было видно, очень привязана к Райдару и целиком за него в любой ситуации. «Да, ваш Дла что-то такое мне говорил, что вы отдаете пленных в руки полиции. Еще мы предоставляем улики, свидетельства и разные другие доказательства. Аудио, видео, все такое. Дла собирает досье на всех, кто участвует в наркобизнесе, киллерстве, в торговле оружием из-под полы. А потом передает полиции полный пакет, как мы называем, скованных преступников и доказательства. Как говорит Тимург, дело под ключ». «Тимург?» «Эдемец, первый помощник капитана». «Ясно. Хорошо вы это организовали». «Не мы, это все Длорайдар!» Она так горячо возразила, словно я лишала кзарианца заслуженной похвалы. «Да, Длорайдар», — согласилась я и затихла, полностью отдаваясь процедуре. А еще вспоминая наше с кзырианцем веселое свидание. Мне казалось, это было свиданием. Возможно, я ошибалась. Возможно, опережала события. Возможно, мне лишь только почудилось. Но женщина всегда видит, если нравится. Не просто как сексуальный объект, глубже. Я гнала от себя эти мысли. Убеждала, что мы с Райдаром из разных миров, фактически с разных полюсов, и вскоре расстанемся навсегда. Но мне было с ним тут хорошо. И это я не могла отрицать. Одно дело — врать Газарианцу или Лирите при всей ее проницательности, и совершенно другое — обманывать себя. Это глупо и совершенно по-детски. А я уже давно не ребенок. Не дожидаясь глубокого вечера, Ти отправила меня спать. А когда проснулась, над медкапсулой стоял Райдар Ренальси с собственной персоной. «Зашел пригласить вас на прогулку. Мы прилетели на легкий ремонт на одну большую кзырианскую станцию. Надо обновить некоторое оборудование, подлатать кое-что, подзарядиться. Владелец мой давний приятель, так что... Предлагаю сменить обстановку, развеяться. Станция почти как планета. Увидите, это любопытно. Я только переоденусь и освежусь. Я подожду возле медблока. А если мне потребуется час? Значит, я подожду вас час. А если два? Значит, подожду два». Он улыбнулся светло и тепло и стремительно двинулся на выход. «Я подожду вас, сколько потребуется», — донеслось уже из-за двери. И вот вроде бы он меня совершенно не торопил, но почему-то ужасно хотелось побыстрее собраться. В соседней с медблоком комнате было все, что требуется для подобного случая. Огромная ванная, гардероб, зеркало, расчески и даже косметика. Причем вплоть до духов с довольно тонкими, изысканными ароматами в флаконах в виде изящных кристаллов. Уж не знаю, кто и как все это собрал, но позаботились обо мне тут изрядно. Я освежилась, расчесала и распустила волосы, собрав только боковые пряди, чтобы открыть лицо. Заглянула в гардероб, ожидая увидеть там пару костюмов-рубежников для служащих моего звания, и ойкнула. Тут были платья, брюки, блузки. Столько одежды моего размера, что я поразилась. Кроме форменных сапожек из замши, мягких и легких, обнаружилась целая батарея обуви. Босоножки, туфли, нечто вроде местных кроссовок и кед. Я выбрала последние — серебристые с высокой подошвой, брюки-оладинки и блузку с хорошим таким декольте. Она подчеркивала изящный верх, высокую грудь и тонкую талию. И все это контрастировало со свободными штанишками. Я посмотрелась в зеркало. Сойдет. Не слишком вычурно, будто я очень старалась, и удобно. Мало ли, куда поведет меня сегодня Райдар. Я неожиданно поймала себя на том, что жутко хочу узнать его план, и даже на том, что немного волнуюсь. Вдруг вспомнилась и еще одна интересная деталь. До этого момента Райдар Ренальсис появлялся передо мной в черном комбинезоне военного кзырианца, только без знаков отличия и погон. Сегодня же он был в зеленой рубашке и черных брюках. Рыжие кудри собрал за спиной в низкий хвост, открыв красивое благородное лицо. Старался для меня? Или просто так ходит в гости к друзьям? Я еще раз взглянула на себя в зеркало. Решила не краситься, тем более, что я уже и забыла, как пользоваться косметикой. Земной. Не то чтобы местной, которую нам всего пару раз показывали в адаптационном центре. Духи я никогда особо не жаловала, так что... Я вышла из медблока и сразу же заметила Райдара. Он подпирал стену богатырским плечом и в этой расслабленной позе, скрестив ноги, был необычайно хорош. Меня, судя по всему, оценили не хуже, потому что кзырианец с минуту смотрел в уже знакомом подвисшем состоянии. Как компьютер, который не в состоянии обработать слишком много одновременных запросов. Я даже первая начала диалог. «Надеюсь, я недолго?» «Я ведь сказал, сколько требуется, столько и собирайся», — улыбнулся кзырианец. «Идем». И вызвал личный лифт. Я предполагала, куда мы отправимся, и не ошиблась, когда мы вышли прямиком в стыковочный отсек. Отсюда, по короткой кишке перехода, мы добрались до люка соседней станции и... неожиданно очутились в лесу. Вокруг щебетали восторженные пернатые и тянулись ввысь деревья с разных планет, хаотично перемешанные между собой. Я заметила даже тулсии — приземистые, изумрудно-синие деревья без листвы. По консистенции их голые стволы напоминали желе. Толкнул — качаются. Вдавил палец — тот вошел внутрь. Однако их видимая непрочность была обманчивой. Тулсии можно было мостиком изогнуть до земли, но они не ломались и даже не трескались. Отпустил, и дерево опять как новенькое. Сколько ветки не оттягивай, гнутся, удлиняются, но не рвутся. «Я взял на себя смелость устроить нам небольшой пикник», — радостно сообщил мне Райдар. Обратился к своему миклону, и возле нас выросли просторная беседка и стол с едой. «Технология мимикрии? Все ведь тут уже было. Вы просто сняли визуальные эффекты обмана и хамелеонства», — уточнила я у хитро улыбающегося кзырианца. Он кивнул. «В точку. Вначале мы с удовольствием поели на природе, затем я умылась. Очередное колдунство Райдара с Миклоном, и возле беседки образовался домик с уборной и гардеробной. А затем мы отправились гулять по лесу. В чаще пахло листвой, пряной, хвойной и кисло-сладкой, медовой пыльцой, росой и бодрящей свежестью. Хотя я знала, что лес этот искусственно созданный. Тропка под ногами приятно шуршала травой и палыми листьями. Какое-то время мы просто шли и молчали, словно никто не понимал, как начать диалог. Затем Райдар первым нарушил беззвучие. «Ну и как вы попали в нашу галактику?» «Оу, это просто анекдотично», — хихикнула я. «Мы с сыном пошли ужинать в кафе, отмечали завершение учебного года без троек. Он вообще у меня большой умница, хорошо учился, не особенно хулиганил. Мальчики, они всегда немного бузатёры». Райдар усмехнулся, кивнул, мол, плавали, знаем. «Ну вот, сидели мы в ресторане, никого не трогали, когда пространство вокруг неожиданно изменилось. Мы словно очутились среди сверкающих бликов в какой-то непонятной затягивающей темноте. А после мы внезапно упали куда-то или полетели. Вот так мы очутились в вашей галактике, на какой-то станции, вроде даже правительственной. Оттуда нас отправили вначале в медицинский, а затем и в местный адаптационный центр». «Ясно. Наши ученые, создавая черные трубы, первое время слегка перебарщивали. Скрутка пространства получалась не только у нас, но еще и в ближайших измерениях. Да, нам сказали, что это как раз тот самый случай. И якобы подобное уже в прошлом. Теперь все иначе, и процесс доработали. Да, нынешние технологии не создают такие завихрения в соседних измерениях. А вы как... дошел до жизни такой?» Райдар рассмеялся, глядя, как я удивлялась земной присказке. «Я у Тимурга позаимствовал русские пословицы и фразеологизмы. Они, правда, ёмкие и очень меткие. Комплименты раздариваете?» Я вгляделась в лицо кзырианца, откровенно изучая его выражение. Райдар спокойно позволил исследовать собственную мимику. Похоже, не врал. Действительно сказал то, что думал. Или он слишком хорошо притворялся. «Ну, что сказать? Вы многое уже наверняка прочли обо мне в секретной базе». «Да. Впрочем, как и вы обо мне». «Туше». Опять использовал он земное выражение. Я хихикнула и кивнула. «Ну так что? Расскажете историю из первых рук?» «Да, пожалуйста. Мой брат Уртран когда-то был настоящим мужчиной и воином. Мы сражались бок о бок во многих кампаниях, а потом война здорово изменила его. Так случается даже с кзырианцами». «ПТСР?» — скинула я брови. «Дайте угадаю. Во всех видел врагов, нападал на жену, вам не верил. Может, даже злоупотреблял алкоголем?» «В точку. Я пытался его лечить. Даже несколько раз клал в лечебницу. Его психику вроде бы стабилизировали. А потом вдруг, после какого-то стресса, все возвращалось на круги своя». Райдар вновь употребил русское выражение и посмотрел на меня со значением. Мол, я сделал это не просто так. Была ли это банальная дань вежливости, или он правда хотел сделать приятное? В любом случае, последнее удалось. Я невольно улыбнулась во все зубы. Райдар ответил, буквально отзеркалил и продолжил рассказ про непутевого брата. А когда Дархота неожиданно забеременела, у Уртрана появилась новая мания. Все время подозревал, что ребенок не от него. Заставил бедную пройти кучу анализов и даже просканировать чрево несколько раз. И все равно считал, что это мой сын. «У вас были отношения с Дархотой?» «Никаких, кроме дружеских. Никогда». «Правда?» «Правда». Очень твердо и без малейшего волнения ответил Райдар. «Я, как ни удивительно, странных правил. Нужно безумно любить женщину, чтобы попытаться отбить ее у законного мужа. Хотя я отбил бы. Если бы любил. Если бы не видел без нее жизни. В этом случае ведь нет вариантов». Он как-то странно на меня покосился, как будто обращался к моим чувствам. Я даже немного смутилась под его прямым, вопросительным, почти откровенным взглядом. Кзырянец заметил, он все улавливал моментально, усмехнулся и помотал головой. «Я не считаю нужным обманывать вас». «Прямо никогда и совсем?» «Никогда и совсем». Он остановился передо мной, огромный, каменно напряженный, и выпрямился, словно отдавал честь или принимал парад на плацу. «Я не хочу вас обманывать, Лия. Тебя... или вас. Я запутался, как к вам следует обращаться. Постоянно обращаюсь то так, то эдак, и вы не поправляете, не говорите, как лучше». Я хихикнула. «Я тоже запуталась. То вы, то ты. Давайте уже определимся. Как вам лучше?» «Ну пусть будет на «ты», раз уж мы все равно то и дело переходим черту». «Хорошо». По-моему, решение пришлось ему по нутру. По крайней мере, Райдар немного расслабился. «Почему вы так хотите, чтобы я верила?» «Ты хочешь». «Почему?» Зачем спросила его, сама не поняла. Вырвалась практически мимо воли. Райдар опять напрягся, выпятил грудь, помолчал, набрал больше воздуха. «Я... вас... тебя, Райдар? Это твоя удивительная спутница? Та самая выжившая рубежница?» Низкий мужской голос донесся откуда-то сзади. Я догадалась прежде, чем кзырянец заглянул за мое правое плечо и, выбросив вперед руку, представил. «А это мой давний друг и сослуживец Найтан Редальвир, тоже выходец из правящего клана». Найтан имел те самые странные белые брови в сочетании с черными волосами, но выглядел он весьма привлекательно. Тонкие точёные черты, чуть более острые, чем у Райдара, и такая же роскошная стать. Разве что Райдар был чуть выше. Найтан носил черную форму с погонами, как часто поступали кзарианцы, если они когда-то служили. «Та самая? Удивительная?» — обратилась я к другу Райдара. «А то! Я еще никогда не видел, чтобы Дар о ком-то так распинался. Тем более, если речь шла о женщине. Какая вы умная, красивая, отважная. Прямо пел дифирамбы, говоря по-земному». Не знаю, что и сказать». Райдар потешно ответил другу подзатыльник. «Прекрати смущать мою гостью». «Всё, всё», — тот поднял руки. «Ну что, гуляете?» «Да», — ответил за нас Райдар. «Я был бы рад не прерывать ваше уединение, но там механики кое-что спрашивают. Есть некоторые обновления парка станций и кораблей. Райдар, очень хотелось бы твоего присутствия и мнения. Есть варианты. Причем мне они очень нравятся. Но я не могу без согласия хозяина станции осуществлять на ней значительные модернизации. Опять же, кому как не тебе лучше знать собственные нужды». Райдар вдруг воззрился на меня так, словно шел на войну и в последний раз видел жену. Правда, на минуту на его лице мелькнуло очень похожее выражение. Но затем кзырянец делано улыбнулся. «Ладно, пойдемте. Я пообщаюсь с твоими механиками, а ты в это время развлечешь мою гостью». «Все сделаю в лучшем виде». Как я и предполагала, Найтан прибыл сюда в таком же лифте, в каком Райдар перемещался по своей станции. Так что из леса мы прямиком угодили в нечто вроде ангара для апгрейда и починки кораблей. Найтан перепоручил друга двум лиритам. По слухам, они были лучшими механиками. Хотя на нашей базе эту роль гораздо чаще выполняли эдемцы. А мы отправились в другой конец помещения. Здесь на возвышении находилось нечто вроде места для отдыха. Эдакая открытая площадка, поднятая над всем, на столбе, поддерживаемом силовым полем. Вроде веранды. Скамейки тут были мягкие, как пуфики. Мне по первой просьбе сделали ромашковый чай. Вначале я наблюдала, как Райдар общался с механиками, что-то обсуждал, проверял. Затем он вообще ушел в какой-то другой отсек, и Найтан усиленно меня развлекал. По большей части рассказами о Кзариане. Проведущие в галактике расы в сети старались не особенно распространяться. Большую часть информации удаляли даже из баз. Так что я была очень рада послушать об этой расе, ее традициях и планете. «Да, у нас до сих пор некоторые аристократы или средние руки дворяне не могут жениться на простолюдинках. И наоборот. Живы традиции». «Ого! И это в космическом веке?» — поражалась я словам Найтана. «Да, но вот попаданки вроде вас, да еще и со способностями кинетиков, считаются ровнями таким, как Райдар». «Как вы? Аристократы с Кзырианы?» «Райдар из трех самых влиятельных семей. Моя чуть проще, хотя и довольно вельможная». «Зачем вы мне все это рассказываете?» — скинула я глаза на кзырианца. «Да просто так, чисто между делом». Он быстро потупился и отвел взгляд. Явно пояснял, акцентировал не просто так, но признаваться Найтан не собирался. «А правда, что у вас даже на планете передвигаются в черных трубах?» «Да, наша раса — одна из первых, которая научилась ими правильно пользоваться. Наши ученые их открыли и внедрили технологию передвижений, а затем и создание новых». «Так это вам такие, как я, должны быть признательны своим попаданиям?» «Нет, не совсем. мы на космические походы с черными трубами никогда не замахивались. Это была идея демцев. А, Райдар, он правда такой благородный? Какой? Улыбнулся Найтан. Ну, как говорят о нем его служащие. Я имею в виду персонал его станции. Райдар — один из самых уважаемых аристократов нашей планеты. Его до сих пор многие очень любят и даже обращаются за помощью. Так он же сейчас вне закона. А законники об этом не знают. Некоторые же делают вид. Найтан посерьёзнел и произнес горячо. Райдар Ренальсис не раз спасал меня в пылу битвы. Давал свою кровь. Я не был бы сейчас жив, если бы не он. И таких на Кзариане и в галактике... Он обвел взглядом помещение. Райдар. Что именно, Райдар? Вот теперь повторилось практически то, что случилось в лесу после пикника. Перед нами внезапно появился Райдар, так же, как Найтан, несколькими часами назад. Сюда направляются правительственные чиновники. Думаю, нам пора бы улетать. Большое спасибо, Найтан, за помощь. Все успели? — уточнил Редальвир. Да, более чем. Лея, идем, нам пора. Мы покинули станцию быстро и тотчас стартанули в черной трубе. Причем без звука и вопроса Райдар позволил мне отправиться с ним в рубку управления. Его помощники, штурман и бомбардир встретили меня удивленными взглядами, но ни единого вопроса не задали. Я же с молчаливого разрешения Райдара наблюдала, как станция создает черную трубу, как на экране напротив появляется схема скрутки материи и как мы стартуем внутрь этой скрутки. В иллюминаторах замелькали сизые всполохи, затем начали сверкать какие-то искры. На мгновение пришлось крепко зажмуриться, стало даже немного больно глазам, а спустя секунду мы вышли из портала в другой части космоса. Я немного знала эти места. Однажды нас с группой рубежников этого сектора отправили на совместное дежурство, потому что на их базе случилось происшествие, и начальство не очень доверяло своим. Этот сектор считался одним из опаснейших. Несколько слившихся звезд прикрывали коронами любые звездолеты преступников. Протяженные метеоритные поля здорово затрудняли погоню. Бродящие луны и астероиды то и дело вмешивались в бои. Внезапные магнитные аномалии могли притянуть к космолету даже протуберанцы. Единственное, что удивило меня, так это то, что Райдар не выбрал Кархезу, эту так называемую нейтральную станцию. На ней почти не работали законы Содружества, и даже пираты, разбойники и наркоторговцы имели право жить и поживать, пока не совершат преступления уже непосредственно на самой станции. И даже тогда ими не занималась галактическая полиция. Порядок наводил местный отдел безопасности. Я не стала спрашивать у Райдара про его выбор места, где отсидеться. Просто положилась на кзарианца, хотя и знала его всего ничего. Тем не менее, многие следующие дни мы с Райдаром провели вместе. И это были отличные дни, прекрасное время отдыха и общения. Я уже даже не могла вспомнить, когда и с кем мне было так легко и спокойно общаться. День ото дня Райдар будто становился частью моей жизни, внезапно и неизбежно, хотя я и понимала, что это уже ненадолго. Он умудрялся предугадывать мои желания. Даже еду вдруг заказывал, как я хочу. Мы разговаривали обо всем абсолютно открыто, будто знакомы лет эдак 100 и полностью доверяем друг другу. И я постепенно начала проникаться глубокой симпатией к благородному кзарианцу, который волею судеб оказался на противоположной стороне закона. Но даже так продолжал помогать полиции Содружества. У меня возникла идея, которую я планировала попытаться реализовать по возвращению к обычной жизни и на базу рубежников. Пояснение Ти по поводу доказательств, видео и аудио на каждого наркоторговца, убийцу или торговца оружием очень помогло в ее аргументации. Особенно грело то, что в итоге мы все равно продолжим общаться с Райдаром, а то, может, даже и видеться.